Когда, наконец, винты обоих аэросаней заработали, оказалось, что на этой высоте двигатели не в состоянии сдвинуть с места тяжело груженные сани. Напуганные трудностями, морозом, постоянными метелями и сгущающейся ото дня ко дню темнотой, водители махнули в конце концов на все рукой, бросили сани на произвол судьбы и поспешили обратно на базу. Профессор не знал, что они не доставили на Айсмете ни удобного сборного домика, ни радиостанции, ни большого запаса горючего и продовольствия. Не доставили и баллоны с водородом для наполнения шаров пилотов, с помощью которых определяют скорость и направление ветра на высоте. Ничего из того, что без всяких затруднений должны были подвести современные аэросани. «Если до конца октября не доставите нам керосин и продовольствие, вернемся на базу. Георги и Зорге». Эта лаконичная записка двух наблюдателей переслана из станции Айсмете через погонщика эскимоса, вызвала переполох в Вест-Пойнт, штаб-квартире Вегенера. Переполох, граничивший с ужасом. Неужели все затраченные усилия пропадут даром? Столько трудов, столько лет кропотливой подготовки. Без систематических наблюдений в самом сердце материковых льдов, в Айсмете, работа обеих береговых станций не могла дать тех пионерных материалов, которые так давно ждала наука и о которых мечтал профессор. Однако не последнюю роль здесь играла и болезненно уязвленная гордость. Эти студентики-англичане, как иронически говорил он об экспедиции Откинса, наверняка не потеряют время зимой, вряд ли что-либо расхолодит или запугает их. Молодые, полные сил и энтузиазма, они будут вести свои наблюдения даже в самых тяжелых условиях. А мы со всеми нашими знаниями должны потерпеть фиаско. Профессора Вегенера вывести из равновесия было нелегко. Однако теперь он не скрывает своей горечи и досады, что его питомцы и ближайшие соратники, полярники с арктической закалкой, Георги и Зорге, не справились со своей задачей. Не задумываясь о последствиях, не сознавая ответственности за взятые на себя обязанности, легкомысленно угрожают прекратить наблюдение и покинуть свой пост. Трудно даже поверить, признать свое поражение, сдаться ни за что. Вегенер решает бороться до последнего за судьбу своей станции. Он наспех организует большую экспедицию, чтобы прийти на выручку этим слабым, нерешительным людям на Айсмете, и сам ее возглавляет. Он не верит уже больше никому. Поступок, внушающий глубочайшее уважение. Однако обида оказывается обычно плохим советчиком. Законы Арктики извечны и неумолимы. Слишком поздно предпринимать в такое время года тяжелый переход по пустынным материковым льдам. Побуждаемый самыми благородными намерениями и полагаясь на свой большой арктический опыт, профессор забыл об осторожности. Правда, он неоднократно бывал уже в Гренландии. За 18 лет до этого, будучи участником известной датской исследовательской экспедиции Коха, он прошел всю северную часть острова от восточных берегов до западных. Примечание переводчика. Йохан Петер Кох, 1770-1928, датский путешественник. В 1913 году вместе с несколькими спутниками пересек центральную Гренландию в юго-западном направлении от залива Дов до залива Упернивик. Это дает им основания рассчитывать на успех и нынешней экспедиции. 15 тяжело груженных саней, 1,5 сотни собак и 12 погонщиков срочно готовятся к отправке. Доктор Лёве, сопровождавший профессора, за день до отправления увещевал его хорошенько все продумать, взвесить все «за» и «против», послать других, тех, кто помоложе, а не рисковать самому. Но все уговоры оказались напрасными. Не успел караван пройти несколько километров от Вест-Пойнт, как Вегенер получил радостное сообщение. 10 дней назад на полпути, в 200 километрах отсюда, мы повстречали аэросани. Водители уверяли, что на следующий же день доберутся до места, заявили погонщики упряжек, возвращавшихся с Айсмитте. Радость оказалась недолгой. На 15-м километре профессор неожиданно встречает водителей. Промерзшие, съежившись от холода, растерянные, они едва волочили ноги. «Ничего не поделаешь. Может быть, весной удастся их запустить», — беспомощно повторяли они. «Весной? Это невозможно. Нужно изо всех сил спешить, чтобы наблюдатели не успели покинуть своих постов». Октябрь — это уже глубокая зима на материковых льдах Гренландии. Точно атакующая вражеская армия, пурга следовала за пургой, на целые сутки останавливая санный поезд. Сильный мороз обжигал лицо, захватывал дыхание. Арктика предостерегала людей. Альфред Вегенер, один из самых выдающихся геофизиков своей эпохи, автор знаменитой теории дрейфа материков, был талантливым ученым, но плохим психологом. В свои 50 лет, пройдя суровую школу жизни, он верил, что и в этих тяжелых условиях сумеет добраться до Айсмитте, убедить наблюдателей остаться на своих постах, собственным примером вдохнуть в них мужество. Возможно, это ему и удалось бы, если бы он лучше знал психологию эскимосов. Большой ученый никогда не задумывался над особенностями характера народов Севера. Он рассчитывал на них, не допуская и мысли, что они могут подвести. Вегенер не говорил на языке погонщиков, как адмирал Пири, и поэтому он не мог убедить их, увлечь, разъяснив им, почему он сам, немолодой же человек, вынужден идти в такой поход, почему он приказывает другим отправиться в этот ад, в эту враждебную пустыню.